Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глеб Горбовский. «Каникулы в конце лета. Повесть. Звезда. 1987 год. Номер 11». Проснулся Потапов раньше обычного. По тревоге изнутри, потому что не завел с вечера будильник. Он вдруг обнаружил, что валяется на голом диване, одетый, в измятом костюме, жена бы сказала, в истерзанном. В открытую форточку вместе с утренней прохладой вливалось жиденькое пение предосенних птиц. Окинув комнату мутным, вязким от короткого сна взглядом, остановил глаза на белом телефонном аппарате. Нерешительно потянулся к шнуру, выдернул вилку из розетки. Что-то увесистое шлепнулось на пол. Книга. Еще с вечера, наброшенная шалашиком на вельветовый валик дивана, теперь соскользнула от резкого движения. Вчера, возвратясь со службы, Потапов заперся в кабинете. Привычно опустошенный, выгоревший изнутри, он и прежде всякий раз виновато с опаской обходил в прихожей мрачную Марию. Тихо врал ей про обед в ресторане, улыбался, чтобы не раскричаться и не нахамить жене, и, задержавшись на необъяснимое мгновение перед дверью, ведущей в комнату сына, уходил к себе, прятался, падая на диван, как в могилу. С наслаждением самоубийцы. Но при этом дверей своих никогда прежде не запирал. А вчера вставил ключ в замочную скважину и дважды его повернул. Перед тем, как рухнуть на диван, открыл кожаный плоский чемоданчик, на днях подаренный коллективом на 45-летие, нашарил в кармашке среди газет несколько хрустящих целлофановых упаковок со снотворным, перетянутых резинкой, иронически хмыкнул. Вот возьму, да и приму всю эту химию разом. На том свете разбудит. Зашвырнул таблетки на прежнее место. Знал, что до этого еще не дошло. Механически усмехнулся причине, якобы уводящей от этого. В комнате не было воды, чтобы запить таблетки. А идти за водой на кухню сквозь пылающий показным безразличием взгляд Марии не было сил. Так он лежал вчера, с детски восторженной укоризной, прислушиваясь к подступающему чувству голода, и словно со дна колодца из глубины дивана смотрел в потолок, в это белое мертвое небо с бронзовой люстрой вместо солнца, смотрел и ничего не видел. Наконец, вниманием Потапова завладело какое-то насекомое яркой окраски. Жучок. Божья коровка. Не в названии смысл, в движении. Козявка передвигалась по белому безмолвию потолка вверх ногами и почему-то не падала. Но вот сорвалась. Однако, падая, успела расправить крылья. Ее судорожный полет падения завершился на деревянном выступе книжного шкафа. Потапов лениво проследил, около какого названия она остановилась. Оказалось, Есенин. Стихотворение. Есенина Потапов, конечно же, любил, но не читал, то есть теперь не читал, в нынешнем своем состоянии. Другое дело четверть века тому назад. Он даже наизусть из Есенина шпарил, на вечеринках. «В огород бы тебя, на чучело, пугать ворон!» «Извела ты меня, измучила со всех сторон». Читал. Во взвинченном расположении духа и в состоянии транса. И еще Блока стихи. «За городом вырос пустынный квартал». Декламировал. А теперь чаще помалкивал. Или читал газеты. Кое-что из своей библиотеки Потапов читал в годы студенчества. Читал торопливо, из соображений престижности, не от духовной нужды, от практической. Чаще всего он просто заглядывал в книгу и тут же из нее выныривал, словно ему воздуха не хватало. Или читал корешки, фамилии авторов и названия. Он, конечно же, знал, что в романе «Анна Каренина» речь идет о прелюбодеянии, и что Анна в итоге под поезд бросилась.